председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын проинспектировал батальон спецназ при 525-й войсковой части Корейской Народной Армии. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской Народной Армии и вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Дюн Со и другие ответственные работники армии. В батальоне Ким Чен Ын заглянул в солдатскую палату, красный уголок, столовую, учебный комплекс и бассейн. Говоря, что уютными и чистыми выглядят спальня, умывальная с баней и парикмахерская, он с радостью заметил, что их можно назвать образцом для всей армии. «Безупречен и красный уголок», — продолжал Ким Чен Ын. «Те, которые должны сражаться в тылу противника, могут с честью выполнять порученные задания не только при военно-технической и физической готовности, но и в идейно-политической. Так что надо различными формами и методами усиленно вести идейно-политическое воспитание среди воинов, с тем, чтобы они стали сильнейшими идеологией и убеждениями, фениксами в защите социалистической родины». Затем Ким Чен Ын побывал в столовой, где его ждали обильные пищепродукты. «Теперь легче на душе. Чтобы повышать интенсивность учений, надо как следует кормить бойцов. Необходимо по стандартным нормам бесперебойно снабжать их мясом, яйцом, рыбой и другими питательными продуктами. И в то же время надо готовить разные блюда по вкусам бойцов». Насчет спортивных сооружений Ким Чен Ын сказал, что они не хуже, чем сооружения для профессиональных спортсменов. «Казарма батальона», — продолжал он, — «проектирована и построена на высшем уровне. Здесь четким является размежение бытового, учебного и вспомогательного участков, а все компоненты сочетаны органически. Безупречна и планировка окружностей казармы. Хорошо обставленный бассейн и учебный комплекс, где можно заниматься физической закалькой, проводить состязания, занятия по радиосвязи, компьютерные топографические занятия и даже занятия по неприятельским расположениям. Они соответствуют особенностям боевых заданий тех, которые должны во время чрезвычайных обстоятельств свободно действовать во вражеском тылу и удовлетворительно выполнять любые поручения», — подчеркнул Ким Чен Ын. На открытом полигоне Ким Чен Ын руководил учениями по преодолению барьеров, комплексными учениями по боевому искусству, по стрельбе, по пикированию на минимальной высоте, по канатному пикированию из вертолета и учениями налета. Бойцы-спецназовцы, призванные ликвидировать извергов, совершающих веками неискупимые вопиющие преступления, заняв Чонваде правительство и военщину Южной Кореи, молниеносными подвижками точно и безупречно выполняли сложные и трудные боевые приемы и движения, и этим безостаточно показали свою способность к самостоятельному и инициативному выполнению заданий. Они ярко показали мощь и темперамент героической корейской народной армии, сливающей как сильнейшая стальная армия под руководством великого Сунгунского военачальника Ким Чен Ына, который несравнимой дерзновенностью, стальной волей и выдающейся находчивостью обессиливает всякие происки империалистов и реакционеров, стойко защищая достоинство страны и суверенитет нации. Какие красавцы, у них железные кулаки. Да еще они удивительно стреляют из пистолета, из автомата. Точно пулям дали глаза. Все готовы сражаться один против ста. Батальон спецназ при 525-й войсковой части Корейской народной армии. Объект особого доверия, особого приоритета верховного главнокомандующего. Сказал Ким Чен Ын и наметил программные задачи, встающие перед батальоном. Всех бойцов следует выковать в партийцев, офицеров и студентов. Надо вести все учения по стрельбе, по ходу и прованию, в обстановке настоящего боя. Хорошо подготовить командиров-тренеров и непрерывно обновлять методы и содержание учений. Выращивать всех бойцов универсальными, готовыми на выполнение любых тяжелых задач разведки, проникновения, налета и диверсии. Ким Чен Ын высказал надежды и уверенность в том, что бойцы этого батальона, призванные уничтожить сердцевину противника и преломить его позвоночник, будут безупречно справляться со своими почетными заданиями в окончательной битве с врагом. Он подарил им бинокль и автомат и сфотографировался с ними на память.